Писатель показывает, что результат действительно необходим. Под угрозой срыва оказывается важнейшая стратегическая операция. В то же время очевидно, что в дело розыска вовлекается множество лишних, подстраховывающих друг друга лиц, встревоженных собственной судьбой в случае неудачи. Именно в этот момент число все явственнее начинает брать верх над умением, над компетентностью, над трезвой и честной оценкой фактов, а категорическому самоуверенному слову все больше кажется, что оно всемогуще. Вырастающий на наших глазах огромный снежный ком поразительных по размаху усилий рискует сорваться с горы на удачу, дав минимальный, недостаточный результат. Недаром Егоров задается вопросом, в котором отразилась одна из основных нравственных проблем романа. «Давайте уясним, что для нас важнее — момент истины и все концы — или же создание видимости нашей активности». Видимо, одно из главных и постоянных различий между любительским и профессиональным решением задачи заключается в том, что результаты добиваются в первом случае любой ценой, а во втором — наименьшей. Впрочем, в первом случае за результат может сойти и бурная пустая активность. Сама художественная логика романа приводит нас к мысли о тружениках войны, твердо знавших свое дело и свой долг. Они, действуя на острие приказа, добывают результат, развязывают все концы, приближая в полную меру своих человеческих сил момент высочайшей для них истины – победы над гитлеровской Германией. Война и воинское ремесло героев – предопределяют в прозе Богомолова даже особенности ее стиля. Воспроизводится не только словарь, но и сам образ мыслей, способ рассуждений, ищущий точности и краткости, опускающий эмоции. Но тщательное воспроизведение всего специально военного, технологии и философии розыскного дела не является для Богомолова самоцелью. Он стремится к максимальной достоверности всей обстановки, всех обстоятельств, потому что иначе желанной правды не достичь, иначе ему не добиться своего художнического момента истины. Органически вошедшие в роман подлинные оперативные документы, сводки, записки, спецсообщения, шифротелеграммы еще более укрепляют эту достоверность, придавая ей исторически конкретный и объективный характер. События романа находят обоснование и продолжение в документах. Содержание, логика и тон документов отражаются на героях романа, нагнетая напряженность и драматизм. Иные действующие лица завершают свою романную судьбу в документах, другие являются из документов, чтобы действовать. Образуется слитое с документом единое художественное произведение, всесторонне и неотразимо аргументированное. Оно выходит за рамки приключенческого жанра, хотя бы уже потому, что смысл его не исчерпывается искусной интригой и благополучным исходом приключения. Это для нас приключение. А для героев романа тяжкая, смертельно опасная работа. Для них это их жизнь. Другой никакой сейчас нет. Другая в тревожных письмах из дому, в переживаниях за судьбу близких, в редких воспоминаниях о довоенных надеждах.